Разберусь и доложу вечером полный расклад. Будет, как и первая тренировка. Так что спортзал, до самой ночи, за мной. Вопрос, как добираться девочки до дома будут. Я отмахиваюсь. Дежурная машина есть, всех до дверей доведут. Я команду дам. Служба безопасности на контроль. Девочек до двери доводить, каждую. А сам на Сержа и Сыча смотрю. Зам, согласно кивает, ну не мне же самому бегать по таким пустяшным вопросам на своих костылях, а по телефону особо много не объяснишь. В общем, в столовую на большой перемене, никто так и не попал. Народ взбудоражен. Я же думаю, сколько просить в помощь, для перевозки ребят из транспорта. Двух автобусов, думаю, будет достаточно. Мелкую Ленку озадачил организацией проведения медосмотра наших волейболисток. Опять работы непочатый край, но мы справились. Уроки в этот день все никак что-то не хотели заканчиваться. Время сильно тянулось, но все же наконец-то на сегодня прозвучал последний звонок. Обед, а там Серж уже рванул на хейсе по городу, покупать спортформу для девчонок. Жанка тоже хотела ехать, но у нее свои дела есть, продумывает со своими помощницами, какими номерами будут развлекать зрителей в гостях. Все озадачены и заняты, один я, получается, отдыхаю. Вы думаете, а вот хренушки. Перед проведением тренировки, все девчонки, игроки нашей команды, побывали у меня на приеме и слава богам, никому я не поставил отвод от участия в соревнованиях. Но сам осмотр, ох уж эти девочки, не стесняясь, выпрыгивали из одежды, не забывая, при этом, даже снимать и бюзик, а кое-кто и трусики, типа стринг. Ну, совсем у девок тормозов нет. В общем, я натерпелся. Вторник. Уроки все так же тянутся, а школа гудит. Алинка составила список всех, кто с нами едет и набирается. Надо сказать, весьма большая группа. Только команды, 22 человека, если считать и наших тренеров. Два десятка черлидерш, но кое-кто из них, как игроки в этом мероприятии выступать будут. Парни команды, тоже почти два десятка, ребята Суча, девчонки фан-клуба и малышня, итого, 97 человек. Я когда набирал телефон Владлена, если честно, немного мандражировал, боялся, что нас с такой делегацией пошлют далеко и надолго. Зря волновался. Да не парься ты, Андрей. Владлен что-то сегодня уж очень веселый. Примем всех. Какие вопросы? По экипировке и размерам. Алиночка вчера вечером мне все на почту скинула. Очень оперативно сработали. Алиночка, значит, начинаю злиться. Опять что-то у сестренки с этим комсомольцем ебарем наклевывается. Но взрослая девочка, пускай сама в своих отношениях разбирается, но я, не я буду, если маме не стукну, а то и будущему папане, за поведение сестренки. Хи-хи, два автобуса выделяем, так что можно и еще ребят взять, добавляет Владлен. Хорошо, отвечаю, я услышал. А по размещению что, и как там обстоит дело с горной трассой? А то я тут ребятам всего и сразу наобещал, уточняю я. Бульканье в трубке. Связь не к черту, мегафон, как связь, полное фуфло. Но вот звук прорвало. Дед, гота им, опять побулькало, а затем, каток уже залили, трассу пробили. У нас тут тоже есть любители просто побегать на лыжах. Кстати, уже афиши написали и развесили, сейчас думаем, куда и как всю прорву народа впихнуть. У нас, конечно, спорткомплекс больше твоего и намного, все равно боятся ребята, что всех желающих не вместим, а ведь еще и организация праздника. Хорошо, что ты эту кутерьму на себя полностью взвалил, я же только кривлюсь. Ну не полностью, отвечаю я, по финансам, как вы платили, так и платите. Намекаю я на то, что расходы на три дня праздника существенными будут. Ерунда, смеется Владлен, переживем, счета присылайте, все оплатим. Ну, давай, транспорт после обеда в пятницу к вам отправляем, но в любом случае, еще созвонимся. Конечно, созвонимся, думаю я, смотря на погасший экран смартфона. Вечер, присутствую на тренировке. Марина что-то там объясняет столпившимся вокруг нее девчонкам, процесс идет, и я в него даже не пытаюсь встревать, впрочем, как и во всю организацию предстоящих мероприятий. Средняя Ленка только и успевает мне на телефон счета кидать, на согласование без моего одобримс, ни рубля никуда не уходит. А статей расходов хватает, тут и оплата спортинвентаря, причем, все заказывала сама Марина, и форма для девчонок, причем, сразу по 4 комплекта, для каждой. С Хабаровска везут, так-то, ну и Жанна, Конечно, отличилась, все что та придумывает и одежонка у танцующих девчонок все откровеннее и откровеннее, с каждым заказом становится. Ну и по аппаратуре тоже пришлось что-то докупать. В общем, проблем хватает. Про закупку призов я и вовсе молчу, ребята развернулись, но за этот весь бедлам кто-то же должен платить и радует одно, что этим кто-то, буду точно не я. Расслабился, по сторонам не смотрю, движение рядом, поворот головы, вот только тебя тут и не хватало. Настя нарисовалась, собственной персоной, а после того издевательства надо мной, мы как-то и не общались то вовсе, ну один на один, наблюдаешь, присаживается она без спроса, рядом со мной. Киваю молча, что-то разговаривать, тем более с ней, у меня нет абсолютно никакого желания. Помолчали, наблюдая, как Марина устраивает между ребятами двухсторонку. Я тоже играть буду, слышу я рядом. Я поворачиваю голову, а вот это уже интересно. Я когда-то уже давно, распасывающим в команде была, мы даже с Мариной, бывало, играли, но всегда в одной команде и представь, всегда выигрывали. Ну и что с того, думаю я. С опытом Марины и неудивительно, что ее команда с нею во главе, всегда выигрывала, с ее то ростом. У нее очень сильный удар на атаке, причем особо любит атаковать вторым темпом. Не унимается разговорить меня, Настя, хотя ведь чувствую, что хочет поговорить совсем о другом. Насть, чего хотела? Прямо задаю я вопрос, а Настю то она проглотила, во как лучезарно мне улыбается. И тут чувствую, как ее ладошка прошлась по моей коленке, не понял. Меня что, как девочку щупают? От удивления я даже не знал, как реагировать на такие действия своего учителя физкультуры. Я хочу создать при школе команду по спортивным лыжам и, возможно, по биатлону. И пускай не в этом году, так в следующем уже участвовать. Сначала в городских соревнованиях, а там и на край выйти. На балконе мы одни, входная дверь со второго этажа закрыта, ключи есть только у меня. Так что Настя пользуется этой интимной обстановкой по полной. Со стороны зала нас просто не видно, ну почти. Ее ладошка как-то уж больно очень уверенно начала восхождение по моему бедру. Еще немного, и... Я тут при чем? Где я, а где лыжи и биатлон? Глухим, севшим голосом говорю я. Вот вроде взрослый человек, но это молодое тело рядом с красивой женщиной живет какой-то своей чужой жизнью. Вот и младший брат на эти ненавязчивые потрогивания и поглаживания реагирует весьма прогнозируемо. Да и приятно, чего уж там. А я еще в широких шортах, на улицу я выходить не намеревался, да и жарко у нас, хорошо топит город, батареи обжечься можно, без спонсоров я не потяну, вздыхает она, причем, зараза, голову мне на плечо склонила, лицом развернувшись к моему уху, щекочет своим дыханием мне шею, сучка, озноб по всему телу пошел, аж потряхивает, а рука у нее словно живет своей жизнью сама по себе, вот по бугорку в промежности у меня прошлась так, легким провоцирующим касанием, а между тем еще и разговор ведет вполне безобидный, на первый взгляд. Ты вот команды создал и спонсируешь их, мне такое не под силу, без тебя, я для богатых дядей никто, так, подстилка, уж поверь, я знаю, как и чем они думают, видя красивую женскую фигурку, я же только усмехаюсь про себя, а с чего ты решила, что я лучше них, может в этом плане я еще хуже, хмык у самого уха, так лучше с молодым хером кувыркаться и дело делать, чем со старыми пердунами, пришел от нее довольно вольный, но весьма правдивый ответ, ну, вот, что за дела, играется, гадина, явно играется, уже третий раз проводит ладонью по моему вздыбившемуся жеребцу в шортах, бугор вырос до неприличных размеров, а тут еще и типа на свою доступность намекает, что в принципе, женщину в глазах мужчины, любого мужчины, делает еще желаннее. И что делать? Головой понимаю, что это чистой воды развод. Правда, способ взят весьма пикантный, на грани закона и приличий. С другой стороны, а кто видит то? Мы, со стороны вроде, как кажется, просто сидим, беседуем, да и не видно нас в сумраке балкона. Глава 5.2. Ну что ж, сама напросилась. Кладу левую руку девушке на колено. Пойдем применять ее же методы воздействия, в спортивке, так чтоб уж очень приятно было, не скажу, может, был бы на моем месте и правда, молодой пацан, то уж точно бы кайфовал от этого прикосновения, но не я же. Поворачиваю голову в сторону девушки, взгляд глаза в глаза, ее лицо буквально в нескольких сантиметров от моего, чувствую ее дыхание у себя на губах, увы, рукой подтянуться по ее бедрам не могу, неудобно, но и такого воздействия на нее вполне достаточно. Рад, что ты согласилась стать моей девочкой, для игры моих фантазий. А фантазировать я умею, ты уж поверь, но предупреждаю, деньги придется зарабатывать телом и выполнять все, любые мои прихоти, сейчас ничего не требую, даю время еще сутки подумать, а там уже приступим к разврату. Ты уж прости, как ты там выразилась, лучше с молодым хером кувыркаться. Хватаю правой свободной рукой за ее ладонь, что шарится по моим шортам, и прижимаю ее к набухшему члену. У нее в глазах паника. В следующий раз возбуждать будешь другими способами, но как ты и хотела, хер молодой. Дерг-дерг рукой, но пока силы особо не применяет. Либо боится или помнит о последствиях таких шагов. Вот только в глазах разгорается откровенный страх у нее. А пока свободно отпускаю ее руку, которую она тут же отдергивает от моего паха. Отстраняется резко, испуг в глазах. «Ты еще здесь?» Удивленно приподнимаю брови. Вскочила и бегом с балкона. Я же только ухмыляюсь ей в ответ. Вот же сучка, решила на молодца своими прелестями повлиять, да обещаний вырвать в помощи, в ее начинаниях. По большому счету мне ничего не стоит организовать работу ее команды. Но надо ли, вот в чем вопрос, а так пускай, мучается, сама Рубикон перешла. Нет разницы ей, но молодой хер лучше. С ума сойти, такое от учительницы слышать, хотя не спорю, ее слова будоражат кровь. Чего уж там, но и приличия хоть какие тоже надо соблюдать. Но пускай теперь сама помучается, интересно, до чего она в своей мечте дойти может, какую черту способна перешагнуть. Меня теперь этот вопрос мало волнует, вся инициатива теперь только с ее стороны, а мы так уж и быть дадим себя уговорить. Настроение поползло вверх. С удовольствием продолжаю смотреть, как ведет Марина тренировку. Да, есть чему проучиться у профи. Это не мой колхозный подход. Все чаще ловлю себя на мысли, что нашей команде нужен настоящий профессиональный тренер, пускай помощник тренера, мой помощник, но профессионал. Но это уже планы на время после мая, а пока среда. Интернат и школа гудит, как растревоженный улей. Сколько уже засланцев повидал, все хотят на хвост прыгнуть и попасть в озвученный состав ребят, что едут в эти выходные на уикенд, но фигушки, я своих решений не меняю. Кто не с нами, тот против нас. Нифиг было обо мне по школе всякие гадости распространять. Уроки отсидел, скучно, все заняты, бегают, суетятся, а у меня одни телефонные переговоры. Мужики, как я понял, хотят деньги вернуть и игрокам дать заработать. А ставки не из злобы, а так, для порядка. С Владленом болтаем, у него, как всегда, есть свежие новости. А условия? Да, не очень бы хотелось деньги терять, но поддержать ставку на своих ребят меня просто заставит, и нет никого, типа Карловича, чтобы эту обязанность перекинуть на них. Жесткие, вздыхает Владлен, то есть, не понял я. Да все просто, Андрей, мужики проигрывать, ну очень не любит, объясняет мне расклад на игры, Владлен, хотя признают, на рекламе на тебе очень сильно сэкономили, но это ничего не меняет. Сам факт проигрыша, а твои ребята в матчах очень хорошо себя показали, кто бы только это ожидал, ведь против признанных чемпионов города играли, а в картеле и вовсе с вояками рубились, и главное, как, так вот, будь готов ставку от сотни до миллиона делать на каждую игру, вернее, матч. Суть такова, пятница, суббота и воскресенье, в пятницу первый матч из пяти игр, твоя ставка и наша, по сотне минимум, но есть хитрость, по ставке платит проигравшая сторона, если общий счет по партиям будет 3-2, а вот, если 4-1, то выплачивать придется уже разницу в 3 миллиона, например. Ну и самое паршивое, если твои ребята полностью все игры проиграют, то придется уже выложить в 5 раз больше. Как-то так, но сам понимаешь, никто тебя на ставку заставлять втягиваться не будет, но и не поймут, если откажешься. Но не волнуйся, мы тут с Саней Карловичем уже подстраховались. Проиграешь — половину денег вернем сразу, а остальное, в течение года, в зависимости от величины ставки. Уж прости, что втягиваем тебя в этот замут, но и отказать спонсорам не можем. Но в любом случае, ты в накладе не останешься, главное, поддержи ставку. У меня от таких новостей голова кругом, опять во что-то меня втягивают. Им, этим дядям, поиграть захотелось, потешить выигрышем свое эго. В футболе мы свои сливки с их ставок отличные сняли, а вот тут, увы, без шансов. Ну, хоть обещаю все восполнить, пускай и не сразу, а в субботу, как матчи проходить будут. Уточняю я, что по остальным дням порешали. Владлен хмыкает в трубку. Суббота 2 матча, до обеда и после. Потом отдых, а в воскресенье 1 с утра. Но уверен, что в субботу 1 матч уберут. Трудно ведь играть целый день. Я молчу, обдумываю полученную инфу. Честно сказать, что-то подобное я от организаторов и ожидал. Вот только эти ставки и их увеличение в зависимости от выигранных или проигранных игр. Сетов, так сказать, какая-то игра опять среди этих друзей. Не удивлюсь, если опять кто-то просто решил надеть их баблом разжиться. А если мы выиграем? Задаю я прямой вопрос. Владлен на мгновение замолк. Хочешь честно? Да, отвечаю я, нежелательно. Пипец, приехали, и во что я очередной раз вляпался. Но у вас и шанса нет, слышал от Алинки. Вы девчонок на матче выставляете? Угу, вздыхаю я. Ну, тогда и вовсе шансов нет. Команда наших, сыгранная, не раз на соревнованиях за город и край выступали. Хотя да, сильные игроки у нас в разъездах. Прошу, просто проведи спортивный праздник. Конечно, если выиграешь, то ничего не случится плохого, но вот договариваться со спонсорами будет, в будущем, ну очень непросто. Подумай об этом. Хотя у вас, повторюсь, и так на выигрыш никаких шансов. Но я сказал, ты услышал, еще завтра Саня отзвонится. Бывай, до встречи. И вот опять я сижу один наверху, затерявшись среди сотни сидений балкона, наблюдаю, как Марина, девчонок на очередной тренировке гоняет. Разговор с Владленом оставил неприятный осадочек. Во что опять детей втравили? Кого там снова решили на слабо развести? Что не нас, это понятно, но что-то я плохо себя чувствовать начинаю, когда осознаю, что на детях кто-то свои финансы поправляет. И как? Ставки, как в казино. Мы что, фишки на поле рулетки? Хотя, наверное, да, мы никто и зовут нас никак, но это пока. И что-то темное поднимается в груди. Ну уж нет, я вам, гады, всю игру поломаю. А значит, надо лучше готовиться. Выносливости девчонкам не хватает, устают быстро, да и мощи нет, и в защите полные прорехи. С усталостью, увы, кашей не поможешь, условий нет. Хотя мы с малой Ленкой по основным игрокам своими методиками поднятия общего тонуса организма прошлись и уверен, что в эту субботу этот козырь мы обязательно разыграем, а пока слежу, как идет двусторонка. Впервые в тренировке участвуют и Анастасия Ивановна, и Света с Жанной, а вон сейчас на подаче вышла Зизи, ну и сиськи. Когда она прыгает в атаке, то у меня от восхищения от увиденного дыхание задерживается. Вот он наш козырь, все мужики там штабелями ложиться будут после таких атак. Я начинаю улыбаться. Ну, ничего, мы им еще устроим. Четверг, школа, уроки, как же я уже устал от всего этого, кто бы только знал. Скоро каникулы и поездка в Хабаровск, хоть какое-то развлечение, хоть развеюсь, но до каникул еще почти 3 недели, а если судить по ближайшему уикенду, то скучать мне и тут не дадут. Вчера с транспортом вопрос решили. Завтра в 14:00 автобусы уже будут стоять во дворе интерната. Решено, сопровождение от ментов тоже будет, что немаловажно. Причем, как я понял, гайцы тоже приглашены отдохнуть, причем, с семьями. Весело. Аврал, все что-то бегают, суетятся. Но как-то уже, я бы сказал, обыденно. Никто не бегает с выпученными глазами. Каждый знает, чем заниматься и что делать в той или иной ситуации. Наш фан-клуб начинает работать, как хорошо смазанный рабочий механизм. И главное, что с маской, обычно, выступают деньги. Чего-то нет, не хватает, пожалуйста, покупайте, только документы для отчета. Все по-взрослому, но суеты тоже хватает, как, впрочем, и завистников. Не всех я могу взять с собой в поездку, но и не обещаю, что в следующий раз других возьму. Дудки, кто пашет, тот и в обойме, а вот девчонкам, нашим волейболисткам, серьезно достается. Видно, что устали. Вчера вечером проводил с малой Ленкой расслабляющие массажи девчонок. В транс вводили. Помогло. Марина сегодня объявила, что как таковой тренировки не будет. Лучше уже не сделать. И так прогресс есть в игре. И как тренер мне поведала, что будет, чем противника удивить, есть заготовки, которые могут решить в нашу пользу противостояние с командой золотарей. Мама Наташа списки утвердила. Проблем не было, даже к Сучу претензий не было, что в принципе уже можно расценивать Как нонсенс, сегодня спортзал отдан на откуп нашим ведущим праздника и группе звуковой поддержки. Отрабатывают синхронность написанного общего плана праздника и накладывают по нему музыку и вообще другое звуковое сопровождение. А не стоит забывать, что праздников-то у нас намечено 3. В общем, работы всем хватает. Мелкая Ленка, которая пенка, отметилась с боем, но ее, под мои гарантии, с нами на праздники отпускают. А тут еще и Диму завтра выписывают. Ленка хлюпает носом. Не понял, а я-то тут при чем, думаю я. Поздравляю, говорю я, а чего так рано-то выписывают? Вроде же на живое и тяжелый он был. Она на меня посматривает. Быстро на поправку пошел после твоего посещения на ногах, уже бегает вовсю. И это, помялась, просится с нами в эту поездку. Я только головой покачал, ну дают, Ромео и Джульетта. Я прикидываю и так и этак. Один человек в плюс, ерунда, статистическая погрешность, тем более, с Владленом я обговаривал и такие возможности, сказав, что возможно нас будет на 5 человек, либо больше, либо меньше, хотя меньше, вряд ли, если родители его не против, то пожалуйста, пускай едет, только предупреждаю, смотрю в глаза своей соседки по парте, чтобы целкой вернулась домой. Ты поняла, а то твоя мама меня просто кастрирует за тебя. Ленка, мило так краснеет, дурак, я же только хмыкаю, а сам про себя думаю, был бы дурак, ты бы уже давно не девственницей была, сама же провоцировала, а тут новая любовь и конечно, да, ну, вы поняли, одна единственная и на всю оставшуюся жизнь, ох уж это мне детство, ну, мы еще хотели с тобой поговорить, опять мнется, поймала меня уже вечером. Я домой к себе в квартиру возвращался, так вот и стоим в коридоре, ей уже пора домой, машина ждет, а она все никак выговориться не может. Мы с Димой хотим музыкальную группу организовать, буквально выпаливает в меня новость моя Ленка. Я же опять головой качаю, вопрос финансов, да, хотя радует, что хоть всю организацию в своих начинаниях ребята сами решают. Дорогое удовольствие, говорю я, кивает, соглашаясь со мной, а если через Наталью, ну, пускай город, и спонсоры нам помогут, пожимаю плечами, я лишь улыбаюсь, пошлют и нас, и Наталью, говорю я, ты ведь не всегда патриотические песни будешь петь, вздыхает, знаю, что музыку и песни пишет, про любовь, о чем еще она в этом возрасте мечтать может, пускай Димка подойдет, принимаю я решение, ведь помнится, я обещал Всевышнему, что если выкарабкаются ребята, я им во всем помогу, что-то было такое, а данные, таким образом обещания надо обязательно выполнять, чтобы быть чистым душой, хотя бы перед самим собой. Обрадованная Ленка, прижимается, и чмок в щеку, я домой, и убежала, я же стою и смотрю вслед этой красотке, упустил, а может, точно вновь свое счастье упустил, ну, вот и пятница, как там было в классике, в воздухе витал дух праздника, все какие-то возвышенные, лица счастьем светятся, уроки идут на ура, девчонки-волейболистки отдыхают, их привезут уже ближе к обеду, Volkswagen полностью под них, адреса есть, Марина все контролирует. На втором уроке вызвали к директору, вот сижу у мамы в гостях, чаем угощают и беседуем, опять чинуши отличились, кто-то сдал, что поездку организовали аж на 3 дня, тут же стали выспрашивать, откуда деньги на развлечения, жалуется Наталья Андреевна, сегодня она выглядит на все 100, свежая, я даже бы сказал, румяная какая-то, словно, только что с улицы пришла, глаза горят, явно Карлович подарок прислал, отстанут, уверенно говорю я, вали все на спонсоров, мама, это обращение по отношению к ней, как-то уж просто срывается с моих уст, может, надо было просить больше от нас ребят, в эту поездку, уточняет она, опять за старые, качаю головой, все причастные к команде едут, говорю я, даже мелочь нашу забираю, размеры по амуниции, принимающей стороне, скинули, так что все обговорено, и предупреждая твое предложение менять, в будущем, список выезжающих, не собираюсь от слова, совсем, помолчали, тут уже по Японии вопросы задают, причем, не наши ребята, а, указывает пальцем вверх, понятно, чинуши своих, в нашу команду пропихнуть хотят, в намечающуюся поездку, да обломится, но на Наталью будут давить и это понятно, но будем надеяться, в этом вопросе, на Карловича, он свою красавицу в обиду точно не даст, обломится, говорю я, гарантированно, меня назначили главным утверждающим списки, Так что, улыбаюсь Наталье, ты уже в списке и это не обсуждается, посмотришь, как японцы живут. Улыбается радостно, потом тень на лицо находит, могут не отпустить, вздыхает она. Отмахиваюсь и уверенно говорю, решим мы все, не волнуйся по пустякам, и снова отдаем должное накрытому столу. К чаю и сушке и даже полутортик имеется. Что у тебя с Настей? Неожиданно прозвучал вопрос, что я, не ожидавший его, подавился, сушка во рту застряла, еле прокашлялся. Ну, дает. Неужели Настя, в открытую, спалилась перед директором, да не в жизнь. Тут явно что-то другое, женская интуиция, возможно. Да ничего, собственно, говорю я, с самого начала, как она начала у нас работать, насчет спорткомплекса сцепились. А сейчас так, вяло текущая война, объясняю свой взгляд на проблему, понятно, тянет она, а с чего такие выводы, что у нас с ней что-то не то, не удержался я от прямого вопроса, с ее стороны, такой оценивающий взгляд по мне, ну, мама, ну даешь, у меня даже что-то шевельнулось в штанах, так чисто на инстинктах самосохранения, смеюсь нервно, вчера вечером поймала меня, я уже домой собиралась, а они с тренировки по волейболу шли, проводила меня почти до дома, вернее, подвезла, ну в машине и разговорились. Опять это оценивающий взгляд, а у меня мысли о Насте, ведь курва, так больше и не подошла, ведь сутки ей на обдумывание давал насчет молодого хера. Ну с послушаем, что наша физкультурница нашему директору насчет меня втирала. Настя, в прошлом, спортсменка, биатлоном и вообще лыжами занималась. Я киваю. Марина Сергеевна рассказывала историю Анастасии Ивановны. Что от меня надо? Уточняю я. Просто, чтобы ты поспособствовал созданию в интернате команды по лыжам. Возможно, по биатлону. Я же только хмыкаю в ответ. А мне то, что с этого. И ехидно так ухмыляюсь. Глава 6.1. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. Я что, сегодняшней ночью и вовсе не засну? Да, и ведь есть с чего. Раньше у меня, во время службы, такой проблемы, как бессонница, никогда не было. Засыпал раньше, как на заказ, в любом месте, в любом положении, а тут тогда чего, переживаю. А разве есть из-за чего? Подумал, да вроде нет. Разве, что от меня прошлого, почему-то сообщения и вообще никаких известий нет, что очень странно. Но я уверен, зная себя прежнего, уже сейчас я могу быть под колпаком, возможно, даже в этом поезде, а может и раньше, в интернате. И на тех же спортивных мероприятиях, за мной плотно присматривали, анализировали мое поведение и как я к учебе отношусь. Да много способов незаметно за человеком наблюдать, что он этого пристального внимания за собой даже не увидит и слежку не обнаружит. Даже такой профессионал, в прошлом, как я, но не спится, все мысли и воспоминания одолевают. Улыбка на устах, а ведь было что вспомнить и все, в принципе, приятное. Зеваю, спать хочу, но почему-то не могу. Воспоминания, а ведь начало и не обещало такого феерического окончания первого нашего выезда к спонсорам. Полтора часа в дороге. Почему так долго? Так колонной идем и тут, по определению, большую скорость не разовьешь, да еще ментовское сопровождение. Уж эти ревнители закона, транспорту полному детей, ехать со скоростью больше 50 км в час, хрен разрешат. Кавалькада из автобусов получилась весьма приличная. Наши автобусы, два от спонсоров, хайс да еще менты, что спереди прикрывают колонну, что сзади. Прилично выглядим со стороны. Я же молча смотрю в окно, на мелькающие пейзажи зимней снежной дальневосточной тайги. Честно говоря, ощущение от увиденного, не очень. Вырубали тут все, в советское время, подчастую, уж больно редок лес и маленькими и кривыми кажутся деревья, проносящегося мимо, зимнего прореженного леса. Мыслей в голове почти нет, отдыхаю, но вот едва не со смехом вспоминаю, как в пятницу, до обеда, дожить умудрились. Ведь все на взводе, в предвкушении, вернее те, кому посчастливилось с моей и Алинкиной легкой руки, быть в списке приглашенных, на этот выездной праздник. Немного одолевают сомнения, а всех ли я взял с собой из достойных этой милости или наоборот. А стоило того или другого индивидуума с собой брать, не учудит ли он чего в гостях, за что потом уже мне и маме Наташе придется перед спонсорами объясняться, оправдываться и извиняться. Увы, если бы знал все наперед, то себя бы из этого списка, в первую очередь бы, вычеркнул. А тогда, все меня веселила эта суета, когда народ, во-первых, В коридоре школы дожидался транспорта, все пребывали в предвкушении от путешествия и обещанного отдыха, ведь уезжали немного, немало, а аж на 3 дня вернее, 3 дня и 3 ночи, а это немало и обещало новые впечатления и приключения. Наверное, о предстоящих играх никто и не беспокоился вовсе, разве что Марина, вот уж на ком лица не было. Сильно за результат этой поездки наш новый тренер волновался, пришлось успокаивать. Вон прикорнуло немного, голову мне на плечо склонило, сам, в автобусе еду, Владлен лично сопровождал, выделенные спонсорами, автобусы и в данный момент в Хейсе находится, где ему компанию составляет сестренка, но им мобильность нужна, мало ли что в дороге произойти может, а Марина, буквально затащила меня в автобус, где девчонки ехали, заднее сиденье, все, как по основам жанра, я что-то волнуюсь очень, шепчет мне, в самое ухо, девушка, я же поглаживаю ее по коленке, чего волноваться, сама говорила, что ты, что смогла за это время, вложила в девчат, по сути, вы же почти шестерку сами можете выставить, ты, Настя, Света, Зизи и Жанка, кого-нибудь в стартовый состав из девчонок возьмешь, ту же Алинку, молчит, а сама свою ладошку мне на руку положила, что так вольно устроилась у нее на коленке, Алинку можно, она на второй линии, вполне, но как стартовый состав, опять пауза на раздумья, наверное, нет, сразу свои козыри выставлять, думаю, не стоит, даже если первый сет уступим, считаю, ничего страшного не произойдет, я же хмыкаю в ответ, ну, как сказать, улыбаюсь я, если в плане игры, и плана на нее, чтобы там противника прощупать, может и нет, а вот в плане финансов, очень даже да, она поворачивает ко мне голову, я тоже смотрю на это красивое лицо, глаза в глаза, в которых я, походу, начинаю тонуть. Ставки, уточняет она, киваю, разницу в счете, по сетам, тоже учитывать будут. И каков расклад, спрашивает она, я же только хмыкаю в ответ, в идеале, вернуть потраченные на нас деньги, что мы умудрились выиграть на футбольных матчах ребят, честно говорю я, а по максимуму и вовсе мою мошну сильно потрясти, навскидку, ведь спонсоры наши мелочиться не любят, ставка на игру по лимону с каждой стороны, а так, за все платит проигравшая сторона, так-то, на соточку тысяч в начале разговор шел, но я эту братью коммерсов знаю, которые еще, к тому же и к братве, походу, отношения имеют, так вот соточкой, уж точно, не обойдется, изумление и страх в глазах Марины, а отказаться от ставок, печально улыбаюсь, в ответ, без вариантов, не поймут, и видя, что девчонка в панике, быстро добавил, пытаясь успокоить, в любом случае, деньги мне потом, мои кураторы, вернут, договоренность об этом есть, пускай и не сразу, но до весны возместят все мои траты, так что поверь, я ничего не теряю, хотя, говорю только для тебя, попросили, не обыгрывать нам этих, типа спортсменов, но вот только я, думаю так, а не пошли бы они, со своими просьбами, лесом, первая улыбка у нее на лице, так что как и говорил перед отъездом, когда собирали всех наших спортсменок, настраиваемся только на победу, никакого договорника, тешить им их самолюбие что-что, я уж точно, не собираюсь, если захотят нас обыграть, милости просим, но в честной, бескомпромиссной борьбе, так что так и настраивай девчат, а почему говорю о таком стартовом составе, как ни крути, даже Зинаида выглядит предпочтительней, любой из наших школьниц, и главное, на такие сиськи, уж точно, мужики засматриваться начнут, а какая тут игра, главное внимание, все внимание на эти колышущиеся бугры будет направлено, вот так и выиграем, смеемся, меня шутливо толкают в плечо кулачком, ты, как настоящий мужик мыслишь, улыбается красавица, я же осматриваю салон автобуса, почти 56 посадочных мест, но едет нас тут, всего под 40, это черлидерши, команда, пускай и не в полном составе, ну и кое-кто из поддержки, та же мама Наташа, что, оборачиваясь сейчас, кидает на нас с Мариной, заинтересованный взгляд, ей компанию составляет, заправская кобра, Настенька, все бегает от меня, игнорирует мое предложение, видно решила пробить свое начинание через маму Наташу, но я-то знаю, что на мамочку, где сядешь там и слезешь и без моего, одобримс она и пальцем не пошевелит, тем более, для решения чужих и не совсем нужных и выгодных движений. Потом ее улыбка становится, какой-то мечтательной, надежный ты. А потом, и что, вот так и сказали, чтобы мы не выигрывали. Зачем тогда вообще играть? Тем более, как ты говоришь, на кону деньги и немалые. Я пожимаю аккуратно плечами, чтобы не согнать ее голову с моего плеча. Так политика, отвечаю я, моим кураторам нужны эти мужики, которые теперь у нас спонсорами выступают. И заметь, мужики ведь не скупятся, а потому и расстраивать их не хочется. Но, есть одно но, парням бы они не хотели проигрывать и вроде, как не сильно западло, в таком проигрыше, а если замешаны деньги и политика отношений, причем, коммерческих, то чего бы не потешить их эго. Но совсем другой расклад, когда они увидят, с кем им придется играть. Вот когда они по-настоящему офигеют, но, увы, отступить то не получится. Но ты права, Жанна в подтанцовке участвует, Зизи и Светик ведут праздник, хотя так, походу, вся основная нагрузка на мелкую Ленку ложится. Ее парень, я слышала, выписался из больницы, напоминает о не совсем приятном для меня факте, Марина. А вроде тут говорили, что это твоя соседка по парте была твоей девушкой. Ну, вот почему девчонки так эти любовные страдания любят, разводят, так сказать, мелодраму, виденную по экрану, притворяя ее в настоящей жизни. Я печально так отвечаю. Нет, просто друзья, хорошие друзья, почти честно отвечаю я, бывал у нее дома в гостях, с ее родителями знаком. Отличная семья, оба на нашем авиационном заводе работают. Еще братец имеется. В общем, нормуль, а что она в Диму вцепилась? Хмыкаю, ну, во-первых, это вам не я, беспризорник, интернатовец. Ну, я так думаю, такие мысли в головах ее родителей, а Дима из приличной семьи. В общем, теперь мы просто друзья и уж точно, с моей стороны, на эту девчонку никаких планов не было. А потому, мне больше дамы постарше нравится, и поглаживаю по ее коленке. Ну, такие, например, как ты. Марина у окна сидит, я рядом, нас ото всех закрывают, впереди стоящие ряды кресел. Да и особо на нас никто не глазеет. Все знают, что тренера я откуда-то привел, а потому и понимают, что возможно и раньше с ней был знаком. Так что наши отношения ни для кого шоком не являются. Ну, может быть, для задиристой Анастасии Ивановны. Прибытие. Встречали нас, ну, очень хорошо. Сразу всех погнали в помещение. Мороз на улице стоит приличный, а тут еще вокруг тайга и существенно севернее Комсомольска. В общем, холодно, а одеты наши интернатовские воспитанники, кто во что гораст. Это я своими футболистам с зимней формой расстарался, но она больше, для занятий спортом, предназначена и стоять, просто так в ней, на улице, не совсем комфортно, тем более, на таком морозе, хотя после обеда, вроде как, и отпустил минус немного. Вот и представитель принимающей стороны и Владлен тут же. Алинка убежала организовывать наших ребят. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич прибудет часа через два», — говорит дородный дядька. «Ко мне можете обращаться, Петр Борисович. Фамилия моя — Яровой. Я, по совместительству, зам нашего директора спортивного комплекса. На меня возложена обязанность по вашему размещению. Сейчас всех разместим по номерам. Потом, маленький полдник, все же вы такой путь на автобусах совершили, устали, а потому отдохнете. Вы Андрей Андреевич? Ну, меня трудно не узнать явно, ведь про мои костыли не забыли рассказать, как об основной примете». Киваю. «Кто с вашей стороны ребятами командовать будет?» — уточняет опытный администратор. Я пальцем подзываю Сержа, а следом звоню Алинке. «Подойди, знакомлю наших будущих администраторов, а потом представляю Марину и подошедшую с Алинкой, Настю, с этим представителем встречающей стороны. Еще и Жанка не забыла втереться в нашу шумную компанию. Владлен, как посредник, выступает, а я — вопросами размещения Алина будет заниматься. Мальчиками Сергей», — киваю на Сержа. «А вот Марина Николаевна, наш тренер, все вопросы проведения матчей, это к ней. Что касается досуга, нам тут обещали помощь с амуницией, для сноуборда, катанию на коньках и горных лыжах, а также если кто захочет пробежаться по лыжне». Кидаю, мельком, взгляд на Настю. «То вот Анастасия Ивановна, наш учитель по физической культуре. Как я понял, с нашим директором интерната вы уже знакомы». Кивает. «Был случай познакомиться, лет так 10 назад», — улыбается дядька. «А у меня, от ревности за Карловича, даже в сердце как-то резануло. Но все разборки потом. На когда намечен матч?» — уточняю я. Мужик мнется. «Вообще-то по готовности, но думаю, как подъедут наши хозяева, руководители холдинга. Они тоже будут участвовать в играх, вздыхает он. Я сейчас пришлю ребят, мои помощники, сразу покажут раздевалки для спортсменов, ну и место, где будут отдыхать до начала матча. Зрителей у нас сегодня ожидается, ну очень много. Мне сказали, что организация и ведение праздника, все на ваших плечах.